Глава 11. А утром оказалось, что именно на мои не такие уж и хрупкие мертвые плечи легла забота о принцессе Синтии. Нет, что-то такое подозревала. Сама нашла, сама и разгребаю, но не настолько откровенно. Впрочем, я сгущала краски. Командир объяснил найденке, что мы — наемничий отряд и следуем по заданию своего нанимателя на восток. Однако ради принцессы заедем в Кантинг и передадим ее с рук на руки тамошнему бургомистру. Виоланта помогла девушке определиться с одеждой и споро подобрала вполне сносный дорожный костюм из тех вещей, что я принесла из кареты. Хаундаэр пересел на дикого ящера, чтобы не потерять над ним контроль, даже если попадем под влияние хаоса, а Синтии отдал своего идеально выдрессированного вихря. Но лишь мне досталась сомнительная честь убедиться в здравом рассудке девицы и заверить ее, что мы не желаем ей зла. Кажется, я даже слегка перестаралась, потому что Синтия почти мгновенно прониклась ко мне особым доверием и, опасливо поглядывая на остальной отряд, жалась ко мне всю первую половину пути. На обед решили, как обычно, не останавливаться, чтобы к ночи проехать как можно больше, тем более принцесса не роптала, успокоившись настолько, что смиренно перекусила сухарями и вяленым мясом прямо в седле. Лично мне не нравилась подобная покладистость, особенно с пытливым взглядом на всех нас по очереди, но пока предъявить было нечего. Зато к вечеру мы уже устроились на ночлег в светлой и удачно расположенной березовой роще. Мои спутники уже приготовили ужин, не забыв о Синтии. Уже почти поели, когда на принцессу вдруг напало желание пообщаться. «Ты ведь некромант, верно?» — озадачила она меня крайне неудачным вопросом. «Не отпирайся, я вижу. А ты в курсе, что в нашей империи некроманты вне закона?» «Допустим, и что?» Я заметила, как притихли мои спутники и хмуро переглянулись между собой, но было еще рано что-то предпринимать. «Откуда ты?» — принцесса напряженно прищурилась. «Кто научил тебя всему, что ты знаешь? Это ведь ты уничтожила тех мертвецов, что напали на меня и моих людей». «К чему все эти вопросы, Синтия?» Я уже не впервые обращалась к принцессе по имени, опуская все эти никому не нужные здесь и сейчас титулы, однако девчонка не возмущалась, словно ее саму это вполне устраивало. «Потому что...» — принцесса начала нервно кусать губы, но так и не разорвала визуальный контакт, что давалось ей нелегко. А затем из ее рта вырвалось отчаянное признание. «Потому что я тоже некромант. Пожалуйста, скажите, что я не ошиблась. Я уже 5 лет с этим мучаюсь, и никто не может мне помочь, а вы мой шанс, пожалуйста». С этими словами она начала остервенело сдирать с мизинца неприметное колечко, но лишь когда ей это удалось, я поверила принцессе окончательно. Действительно, Синтия была отмечена смертью, но кольцо скрывало не только это, пряча под качественным мороком и реальный цвет ее силы. Силы не стихий, а тьмы. «Трындец!» — выдала Миалао, как и остальные, пристально наблюдая за человеческой принцессой. «Мало нам было одного трупа, нате вам второй». «Я живая, вы чего?» — опешила Синтия и нервно заозиралась. «Вы еще и трупы с собой везете?» Первым сдавленный смешок не удержал Драгос. За ним хихикнула в кулак Виоланта, при этом бросая на меня виноватый взгляд. Третьим надрывно расхохотался профессор, словно у него сдали нервы, и только паладин и дроу сидели с каменными лицами, окончательно приведя принцессу в недоумение. «Простите меня, я что-то не то сказала?» «Все в порядке, Синтия», — успокоила я ее. «Просто первый труп — это я». «Как?» — нервно икнула девушка, но даже не дернулась, глядя на меня откровенно круглыми глазами. «Очень давно и крайне неприятно». Я подарила принцессе скупую улыбку, мысленно похвалив юную некромантку за выдержку. Не каждый может так спокойно воспринять новость, что рядом сидит мертвец. «Позволь представиться. Верховный жнец Мира Пау. Эммалиэль Дамаско, архилич». «Вау!» — протяжно выдохнула Синтия и несколько минут просто меня рассматривала. Наконец в ее голове появилась еще одна мысль, и она благоговейно прошептала: «А вы, наверное, очень важная особа, да? Простите, я никогда не слышала о жнецах. Почему вы не сказали мне об этом раньше и позволяли обращаться по имени?» «А что изменилось, Синтия?» Я небрежно пожала плечами, никогда не придавая большого значения всей этой пафосной шелухе. «Здесь и сейчас я Эмма, наемница и некромант, так же, как и ты, всего лишь девушка, Синтия, а не принцесса Великой Империи. Трон в любой момент может занять кто угодно, и все твои титулы не будут стоить и медика, и только имя и способности всегда останутся только твоими». Переварив очередное мое откровение, девушка некоторое время советовалась сама с собой. Я даже видела, как шевелятся ее губы, и как забавно она хмурит брови, то соглашаясь, то продолжая спор. Но в конце концов она сумела прийти к однозначному решению и вновь вскинула на меня голову. «Эмма, чем ты планируешь заняться, когда закончится текущий контракт?» «Понятия не имею». Я снова пожала плечами и была при этом предельно честна. «На все воля богов». «А ты бы не хотела?» Синтия нервно замялась под моим немигающим взглядом, но все равно закончила. «Стать моим наставником. Я заплачу». «Не уверена, что это хорошая идея». Отрицательно качнув головой, я честно призналась. «Скорее всего, я покину этот мир». «Я могу пойти с тобой», — жаром заверила юная некромантка. «Нет, правда, могу. Да куда угодно вообще». Когда родители узнали, что во мне просыпается запрещенный дар, то первым делом нашли артефактора, который изготовил для меня это кольцо, и запретили даже думать о магии. А я не могу, понимаешь? Магия — это ведь не вещь, которую можно снять и выкинуть. Магия, она внутри, она часть меня. Но если хоть кто-то при дворе узнает, кто я на самом деле... Отчаяние, с которым Синтия раскрывала мне свою душу, было неподдельным, а сама ситуация чуть ли не один в один повторяла мою, хотя этой принцессе повезло чуть больше, ее родители хотя бы пытались. Мои же, а может, просто лучше понимали, что из себя представляет неконтролируемая тьма. Однако кто мешал им нанять мне наставника? И хотя идея, чем занять себя на следующие 5-10 лет, звучала не хуже прочих, я не торопилась соглашаться. Пока я не принадлежу себе никаких конкретных обещаний. Синтия, давай обсудим этот вопрос через 2 недели. Я найду тебя сама, и мы подробно поговорим обо всем, что ты хочешь и можешь. А пока надень кольцо обратно и наберись терпения. Уже завтра мы доберемся до Кантанга, где никто не должен заподозрить в тебе некроманта, если это действительно запрещено. Да, я понимаю. Резко посерьезнев, принцесса тут же надела колечко на палец и заверила, что обязательно дождется. Скорее всего, в южную резиденцию меня больше не отправят. Отец наверняка уже в курсе, что наш кортеж пропал, и меня вовсю ищут, но совершенно не в том направлении. Мы сейчас на Западном тракте, почти в 2 неделях пути от столицы. Так что пока бургомистр отправит гонца, пока получит ответ, я дождусь. Даже если прикажут отправляться сразу, найду 1000 причин, чтобы оттянуть поездку. Только вы вернитесь за мной, хорошо? В этих голубых и по-детски наивных глазах было столько веры и мольбы, что я в который раз совершила ошибку и кивнула. Этот ребенок не виноват, что родился с магией не того окраса, и я буду последней тварью, если не помогу ей обрести себя. К вечеру следующего дня, как мы и планировали, без особых перипетий, добрались до Кантанга. Но не считать же проблемой свору мелких бешеных ящеров, напавших на нас с утра, и обезумевшую разбойничью банду в обед, орущую что-то о конце света и вседозволенности. После того, как мы уничтожили и первых, и вторых, а я подробно объяснила посеревшей Синтии, что ей придется привыкнуть к виду крови и внутренностей, если она действительно желает стать полноценным некромантом, девушка надолго впала в задумчивость, но отказываться от своих слов не спешила. Ни во время поездки, ни уже в городе, куда мы попали буквально за минуту до закрытия ворот на ночь. Все были настолько воодушевлены перспективой переночевать в нормальных кроватях, что только спустя 20 минут и только самый наблюдательный из нас, Хаундайр, заметил. «Вам не кажется, что в городе что-то происходит?» «Хаосом не пахнет», — тут же отчитался Драгос, перед этим закаменев на несколько томительных секунд, но напряжение действительно присутствует. «А еще почти нет горожан», — на не таких уж и темных улицах, зато подозрительные личности в неприметной одежде наемников попались нам на глаза не меньше 6 раз. Прав следопыт, чем-то дурным попахивает этот с виду благополучный городок. Остановимся сегодня в таверне, решительно подытожил всеобщие сомнения паладин и перевел суровый взгляд на Синтию. А к бургомистру можно и завтра с утра пройтись. Надеюсь, вы не против, ваше высочество. Да, наверное, откровенно растерялась девушка и густо покраснела от чересчур пристального внимания нашего командира. Я сделаю все, как вы скажете, полковник Градис. И когда только подслушала его должность с фамилией, что-то не припомню, чтобы хоть кто-то из нас обращался к нему настолько официально. Виоланта абсолютно всех звала по имени, как имя Лао. Лео больше отмалчивался. Из него слова лишнего не вытянуть, если это не касалось науки. Драгос больше хохмил, хотя умел и прилично иногда что-нибудь выдать. А вот Хаундайр как раз мог и назвать пару раз, но исключительно по делу. Какой наблюдательный ребенок. «Так что там насчет таверн?» — поторопила всех Миалау, когда вдруг оказалось, что на той улице, где мы остановились, нет ничего похожего. «Только давайте хотя бы сегодня со всеми удобствами. Мне бы сейчас в горячую ванну. «Будет тебе и ванна, и даже горячая», — хохотнул демон, снова прислушиваясь к вечерним звукам и запахам города, чтобы безошибочно вычленить нужные. «Едем тут недалеко». «А какие в том месте умопомрачительные свиные рульки и рагу? К сожалению, рульки привлекли не только нас. В этот вечерний час нижний зал в таверне был битком, и мы едва нашли относительно свободный столик на 8, занятый всего 2 мужчинами. С комнатами и вовсе возникла проблема. Всего 2 двухместных, но я без разговоров выкупила обе. Из обрывков разговоров уже услышав, что в городе небывалый наплыв приезжих. И все из-за участившихся беспорядков, как магического, так и психологического характера. Когда я вернулась за стол с добычей, очарованная Драгосом подавальщица уже расставляла тарелки с обильным ужином, а наши случайные соседи самым волшебным образом перебрались в другое место. Уставшая от обилия новых впечатлений Синтия вовсю клевала носом. Миалау не прекращала мечтать о горячей ванне, Виоланта расслабленно попивала медовуху, Драгос уплетал 3-ю порцию рагу, остальные мужчины сосредоточенно жевали каждый свое. Я тоже делала вид, что участвую в вечерней трапезе, но ни один из нас не снижал бдительности, внимательно прислушиваясь к разговорам вокруг. И не зря. Буквально через 20 минут стало ясно, что столичные новости хоть и расползаются по округе с опозданием, но не настолько, чтобы сильно. Переворот. Не самое страшное слово, но только не для правящей семьи. Из разговоров тех, кто лично не присутствовал, но слышал, что кум сестры мужа свояка бабули видел своими глазами. В общем, ничего конкретного. И до сих пор не ясно, жив ли хоть кто-то из династии де Карто. Однако бургомистр Кантенга зачем-то нанял несколько крупных наемничьих банд и со вчерашнего дня окопался в своем особняке, куда до сих пор стекаются все новые и новые подозрительные личности. То ли тоже собирался захватить власть и объявить о независимости города, то ли знал больше, чем остальные, однако сейчас на улицах неспокойнее, чем прежде, а попасть на прием в администрацию просто невозможно. «Да». Глубокомысленно резюмировал Драгос, когда общий смысл новостей стал ясен, и их обсуждение пошло по новому кругу. «Я так понимаю, твои слова оказались пророческими, Эмма». «О чем?» «О незначительности титулов и шаткости трона». «Жизнь слишком предсказуема», — вздохнула я безрадостно. «И рада бы ошибиться, да только люди в большинстве своем слишком одинаковы». «И что теперь?» — нахмурилась Виоланта, кажется, больше всех переживающая за исход сегодняшнего дела. «Идем к бургомистру или нет?» «Сходим». Я задержала взгляд на Хаундайре и отметила его едва уловимый согласный кивок. «Слухи слухами, но нам необходимо убедиться лично. Уйти всегда успеем, а этот городок для юной леди всяко лучше, чем опасности предстоящего пути». «Вы о чем?» — вяло спохватилась Синтия, выныривая из полудремы. «Я что-то пропустила?» «Ничего серьезного», — успокоила принцессу и потянула ее за собой. «Идем, устрою тебя на ночлег. Мыться будешь?» «Ой, а можно потом?» — жалобно выдохнула девушка и едва успела прикрыть рот ладонью, пряча за ней сладкий зевок. «С самого утра, хорошо?» «Да без проблем». Сама я спать не собиралась. На эту ночь у меня были совершенно иные планы. Виоланта щедро уступила вторую кровать Миалау, многозначительно заявив, что без постели этой ночью не останется. Ну а что решат между собой мужчины, меня мало волновало. Убедившись, что Синтия легла, а комната на третьем этаже вполне комфортна и безопасна, я дождалась, когда Миалау закончит принимать ванну, удостоверилась, что кошечка крепко заперла дверь изнутри, и в случае чего верная Катана всегда под рукой. Я только после этого спустилась вниз, где из всей команды нашла взглядом лишь Виоланту, бессовестно очаровывающую импозантного господина с тугим кошельком. Драгоса, вальяжно попивающего местную сивуху, и с какой-то стати ревниво следящего за ведьмой, да Леопольда, изучающего из-под прикрытых век свой гипотетический ужин. Было видно, вампир еще не определился с объектом, так что смерть от потери крови могла сегодня ждать абсолютно любого. То, что я не увидела Хаундайра, меня ничуть не обмануло. Этот дроу слишком непредсказуем и умен, чтобы я сумела уйти от его преследования незамеченной. Эта мысль была настолько соблазнительной, что захватила меня на целую минуту, но затем я взяла себя в руки, напомнила о важности миссии, возложенной на нас госпожой тьмой, и спокойно вышла в ночь, не скрываясь и никуда не торопясь. Захочет — догонит, не захочет — тем лучше. В целом, лично для меня ночь началась продуктивно. Первым делом я сытно поела, не испытав при этом абсолютно никаких угрызений совести. Просто когда одинокую, безоружную девушку зажимают на центральной улице сразу трое наглых наемников, и вместо предложения проводить до безопасного места начинают сразу с домогательств и угроз, это о чем-то договорит. Например, о полном отсутствии морального облика у наемников. И как закономерный итог — никаких сомнений у меня. После долгожданной трапезы из трех блюд я прогулялась до особняка бургомистра и оценила эмоциональный фон местности. Фон смердел чем угодно, но только не благородством и благими намерениями, и некоторое время я раздумывала, стоит ли идти дальше или и так все ясно. «Такая роскошная звездная ночь, а ты опять вся в делах и заботе о других». От ближайшего дерева отделилась тень, превращаясь в дроу и медленно приближаясь ко мне, словно позволяя уйти, пока еще есть возможность. Несмотря на то, что я ждала его появления с минуты на минуту, все равно умудрилась не заметить, откуда он возник именно у этого дерева. Но, как ни странно, не расстроилась, а глупо улыбнулась и спокойно дождалась, когда Хаундайр подойдет, чтобы со смешком констатировать. «Опять следишь?» «Сопровождаю». Не согласился дроу. «К тому же мы договорились сходить к бургомистру, и я никогда не нарушаю договоренностей». «Разве мы собирались сделать это не утром?» Я иронично приподняла бровь. «Не помню, чтобы обсуждали конкретный час». Спокойно парировал мой добровольный телохранитель и внезапно предложил мне свой локоть. «Ну, раз уж мы все равно здесь, то позвольте вас сопроводить, юная леди. Говорят, местный бургомистр — редкий зануда и поборник манер. Вам бы стоило надеть подходящее платье и, может, даже прихватить компаньонку. Все же вы еще не замужем и выглядите слишком молодо для совершеннолетней, коим позволено немного больше свободы и пренебрежения условностям». Боюсь, его настолько ошеломит время суток, выбранное для визита, что на остальное его внимание просто не распространится. Рассмеялась я, принимая руку спутника и манерно расправляя плечи, словно мы шли с ним на бал, а не на ночной незаконный рейд. Кстати, как будем входить? Если заметил, периметр ограды защищен комплексным заклинанием. Я не говорил, но... Хаундайр слегка покосился на меня и виновато отвел взгляд, одновременно протягивая руку к центральной калитке, однако не дотрагиваясь до металла буквально чуть-чуть. Я способен разрушать любые плетения без активации и вреда для себя». «А ты полон сюрпризов, избранник хаоса», — протянула задумчиво, совершенно не представляя, как к этому отнестись. «Способности дроу поражали, но чего я точно не чувствовала, так это злости за то, что утаил. Мне тоже есть что скрывать, и я его прекрасно понимала. Чего я совершенно не понимала, так это его собственные реакции. Что за странные комплексы, раз за разом опасаться перестать соответствовать моим ожиданиям? У меня их попросту нет».